Присядем, подождем, пока она восстановится, а там запущу сканирование на больший радиус», — предупредил я Фому и, взяв в руки нож, начал обтачивать деревяшку, параллельно думая о мане, эфире и тайнах магии, что скрываются всеми посвященными. Понимаю, почему маги эфира древности, а впоследствии и мои предки, во все века оберегали тайну этой удивительной силы от других людей. Это было и остается оружием, удивительным по своей мощи оружием. Для того, чтобы обуздать его и поставить на вооружение человечества, тысячи нет, миллионы отдали свои жизни. Слишком много жертв ради эпохи мира и магической гармонии. Но вместе с обузданием этой силы пришла и огромная ответственность. Даже не за себя, а за потомков. Если среди них вырастет кретин, что будет магически одаренный окажется бесчеловечным и беспринципным по своей природе. Такой много горя может принести. А если свободно раздавать столь ценные знания, что я получил от предка Ур, то человечество само себя загонит в каменный век, и никаким сеятелям не надо будет напрягаться. Хотя одно дело знать, другое – суметь сделать. Тут на моей стороне еще и сама природа, ограничивающая магов своими естественными законами. Никто не сможет взять и просто выучить эфирную магию, не обладая эфиром. Хотя некоторые техники под определенные стихии можно будет повторить и использовать для совершенствования собственных сил. Так, готов. Проверим еще раз. Я вновь запустил сканер, и на этот раз охват был в два раза больше. В моем источнике осталось в лучшем случае треть маны. Меньше я просто не мог оставить без веской на то причины. В этот раз сканирование дало первый положительный результат. Излом. Не слишком большой, но вполне себе активный. Туда мы и направились. Пару часов бега и портальных прыжков. Мы не перегружали себя, были осторожны, внимательно следили за окрестностями и регулярно проводили сканирование в поисках живых существ рядом с нами. Очень не хотелось попасть в ловушку. Если бы это были просто мутанты, плевать, но оказаться на блюдечке у шестерок из ордена очень не хотелось. Мы добрались до излома, и капитан переоделся в боевой костюм. Сообразить что-то хомяку из измененных материалов, чтобы хоть немного защитить его от случайных атак и взрывов, была моя обязанность. Готов? Одна лапа здесь, вторая там. Быстрая разведка, оценка обстановки, возвращение, доклад. Живых людей здесь я не нашел, но, может, какие-то следы их пребывания будут. Еще возможно, что умеют скрывать свое логово от моего артефакта. Не знаю. В любом случае будь осторожен, в битву не вступай. Пи-пи. Фома рванул в сторону тени от камня и исчез в ней, отправившись на исследование очередного подземелья. Вынырнул капитан обратно уже через 3 минуты и отрицательно покачал головой. «Пусто, значит, спасибо». Я вернулся к часикам, врубил снова сканер и на расстоянии в 80 километров нашел еще один излом, что находился еще глубже в закрытых от людей землях. «Так, а люди?» Я подождал восстановления маны и снова запустил сканирование. Людей не было. «Ну...» Тогда и мое вмешательство в работу излома они никак не заметят. Фома, готовь штурмовой десант. На зачистку подземелья дается 30 минут. На сбор всех ништяков около 1 часа. Я за это время немного поэкспериментирую. После всего закрою излом, и мы пойдем дальше. Пи, видишь, как хорошо, что мы очередному конвою деда сгрузили тот бесполезный хлам. Пи, хлам. Пи. Сердито Фома топнул лапкой, все еще с трудом переживая потерю коллекции. Еще бы, я его понимаю. 12 грузовиков, доверху груженных экспонатами многовековой давности. Хорошо, что конвой решили отправить с материалами в очередной раз, хоть я и не просил. С учетом их консервации в убежище, должны спокойно доехать и еще пару лет пролежать в закромах музея, что решит принять на себя этот тяжелый груз ответственности по оценке коллекции. Я только письмо деду 30 минут писал, чтобы более-менее правдоподобно объяснить происхождение этого, так скажем, трикотажа и не выглядеть при этом человеком, нуждающимся в срочной госпитализации. Сгрузили мы и другие вещи, что занимали много места и требовали дополнительной работы. В основном туши мутантов. Сейчас на улице довольно холодно. По ночам чуть больше 0°. Редко когда 10 градусов тепла будет. И, скорее всего, уже не будет. Так что туши спокойно доедут и отправятся на разбор к дедовым мясникам. Ну а все природные богатства мы решили пока не выгружать. Да и все равно места в конвое больше не было. Теперь, даже если меня не будет на месте, конвой приедет по расписанию, выгрузится, продолжит своими силами восстанавливать опорный пункт и дожидаться нас. В радиусе 200 километров от того славного городишки мы зачистили вообще всех мутантов, так что проблем быть не должно. Да и не так слабы люди деда. Если волки какие придут, они смогут дать отпор без особого труда. Дальше у меня на очереди выгрузки бревен и руды. Они не только объемные, много места занимают и очень тяжелые. Но это было в планах до того, как я заприметил эти два излома в паре сотен километров от нашей базы. Ну все, хватит дуться. Зато музей имени капитана Фомченко будет одним из самых удивительных музеев мира. А тебе напишут книгу, снимут фильм, нарисуют картины с твоим лицом, из мрамора скульптуру высекут. Ты станешь легендой. Пи-и-и, блаженно улыбнулся пушистый балагур и начал вытягивать одного за другим моих фамильеров. Что, еще даже не полдень, разбудите меня в три. Прикрыла глаза сонная Виви. Подъем, бойцы, настало время хорошенько поработать. Начал я приводить их всех в чувство. Итак, наша цель, вот этот излом. Ничего особенного в нем нет, так что давайте просто быстренько его зачистим и займемся сбором урожая. Я уже нашел еще один излом вдалеке и, пока вы будете тут возиться, собираюсь на шерстяном такси домчаться туда, разведать, что и как и обратно. Понятна задача? Да, босс. Стукнул кулаком о кулак Кен. Ладно, пап, я пошла, решила схитрить Виви и быстренько всех перебить в каком-нибудь от норке, чтобы спокойно доспать в приятной темноте. Жарен-ной карта ша-ша-шаки охота. Можешь, но, когда закончим, мечтал о пикнике жужжа. Ебжик недовольно метал молнии, порываясь в бой, энты скрипели, хлоша задорно хлопала своим бронированным хвостом. Пятнышко принюхался и, зевнув, лег на землю спать. Очевидно, соперников там ему нет. И даже местная химера вызвала у моего хорошего мальчика лишь разочарование и желание поспать. Господин, вы планируете проводить эксперименты? Ваша просьба оставлять в живых, пленить сильных мутантов без очевидных внешних изменений, все еще в силе? Как обычно, подумала за меня о моей же просьбе Гри. Да, все в силе. Шансы невелики, но они не нулевые. Если будут такие, оставляйте в живых, и тела тоже где-нибудь в одной из пещер сложите. Старайтесь головы не уничтожать и не разрывать их на части. Хорошо, господин, как пожелаете. Оставьте это подземелье на нас, изобразила грациозный реверанс Гри и повела рукой, отчего земля под ногами начала трещать и наружу полезло наше грибное войско. Фома, ты как, готов отправиться дальше? Пи, тогда давай туда и обратно. У нас час, бдительность не ослабляем. Хомяк оказался у меня на плече, и через минуту мы вдвоем оказались на вершине холма в десятке километров. Я оглянулся в сторону излома, дождался подергивания эфирных нитей моих фамильеров, что означало начало боя, и двинулся дальше. Одно подземелье зачищалось, второе исследовалось. Ситуация, один в один, такая же, снова сканирование. Еще два подземелья на краю исследуемой области. Отлично. А что там по людям? Я запустил новую волну и с нескрываемой радостью заметил 9 меток людей без колец ликвидаторов, сидящих в одном из изломов. Вот я вас и нашел, орден, кровожадно улыбнулся я, а еще через секунду дернулся от неожиданности. В моем нагрудном кармане завибрировал телефон от полученного уведомления. В такой глуши оно могло прийти только от одного человека. Какой же ты молодец. Но перед тем, как отправляться туда, загляни к нам. Я подготовила кое-что для тебя. Долго пришлось ждать, поэтому раньше и не звала. Не было времени. И еще, куда ты больше чем на сутки пропадал? Мне было не по себе, знаешь ли. А ведь я и так стараюсь за тобой в оба глаза следить, но проморгала. Уже столько всего успела надумать. Не делай так больше. Куратор ДЖ. Двойная радость от сообщения Джуди и найденных засранцев сменилась приятным теплом в сердце от заботы моего куратора. Не знаю, это она по работе так, или я действительно ей не безразличен, но да, впредь постараюсь не пугать. Кто же знал, что мое путешествие в хомячье царство настолько затянется? Что ж, раз Джуди настаивает, что я должен сперва к ним отправиться, то так и сделаю. Надо побыстрее закрыть тот излом. Не хватало еще, чтобы эти гады куда-то свалили. База собирателей. Час спустя, это место уже даже каким-то родным стало. Правда, редко я здесь бываю. Очевидно, у собирателей и без меня проблем хватает, так что каждый день по поводу и без они меня выдергивать из моей реальности, моей земли, не хотят, да и ресурсы на это нужны, а с ними, как я понимаю, все еще очень и очень сложно. Они шаг за шагом воскрешали свою базу, по крохам собирая компоненты, что оживят ее и спасут персонал этой базы. За это время, уж не знаю, сколько лет или столетий ушло на все это, предавшие их коллеги успели много зла наворотить на планете, преследуя свои цели. Пока ни одни, ни вторые не посвятили меня в суть столь давнего конфликта, и я не знаю, к чему, кроме хаоса и передела мира, стремятся сеятели. Ясно как день, что речь идет не о войне, глобальной, способной стереть человечество с лица Земли. При всем моем уважении к предкам, предыдущим правителям человечества, погибшим в неравной схватке с этими тварями, мы, люди, изначально и не рассматривались ими как повелители планеты. И будем честны, мы не смогли бы долго противостоять им. Собиратели были надолго выведены из игры и с запозданием вмешались в судьбу планеты. Крепко засевшие сеятели к тому моменту уже уничтожили и величайших магов Земли, и даже народы Гипербореи с Атлантидой. Для меня было то еще неожиданностью, когда я узнал, что эти два народа из легенд на самом деле существовали. Но сейчас у нас, людей, больше нет и шанса найти их следы. Бушующее море и новоявленные проливы стерли следы двух некогда могущественных цивилизаций. Одни пали с небес в воды Северного Ледовитого океана, другие же, на месте Атлантиды теперь лишь океан да цепочка островов. Хватило уничтожения всего одной секции стены и, как я подозреваю, убийство сильнейших представителей их народа, чтобы всю остальную работу сделал океан. Ну и, как я уже понял, перед тем как две цивилизации канули в лету, сеятели прошлись по их научно-техническим и магическим достижениям и забрали технологии, труды, книги и материалы для собственных нужд. И, кажется, с этим набором они стали на голову выше собирателей, за счет чего и смогли доминировать в этой невидимой войне столь долго. Что же до людей? Не знаю, какой у них план, но для любого плана нужно стадо невольников и добровольцев, что за кроху хлеба будут готовы на все. Да, сейчас наш мир не под их тотальным контролем, но, видимо, им это и не нужно. Управлять процессами из-за ширмы для них, наверное, намного интереснее и безопаснее. Так окрепшим собирателям будет сложнее найти их и атаковать. Даже развитие цивилизации и появление современных технологий, камер и прочего не смогло помочь командору и его людям вычислить последнюю пятерку выживших предателей. Думаю, это тоже одна из причин, по которой сеятели не спешат выбираться на свет. Всегда найдется маг-суицидник, что захочет по воле небожителей отправиться в ад и забрать с собой одного из их предательской шайки. Как бы там ни было, подоплеки этой войны мне неизвестны, но я уже вовлечен в нее по уши, и человечество тоже. Долго лежать собираешься? У тебя что, времени так много свободного? Ох, моя прекрасная Джуди собственной персоной. Тут же поднялся я с удобного диванчика, что приютил мое переброшенное на базу собирателей тело. Как же приятно видеть тебя вживую. Да, расстаралась вместе с командором. Мало кто из наших контрактеров достоин такой чести. Иди за мной, с приветливой улыбкой она махнула рукой, заманивая меня в свои сети. И я с радостью пошел за ней, глупо ухмыляясь. Так, и о чем ты там думал? Размышлял о мире и войне, судьбах и праве выбора. А во, ну и в глубокие же философские темы ты залез. И что, к каким выводам пришел? Я, что участь рабов все еще оставляет надежду и шанс проигравшим на возмездие, но, умереть с честью намного проще. Людей спасла, по-видимому, наша отсталость. Не то, что атлантов и гиперборейцев. Так, резко замерла Джуди. А о них-то ты каким образом узнал? Магия порой открывает удивительные тайны прошлого. Я все еще выгляжу слепым котенком, но теперь хотя бы лучше знаком с той коробкой, в которую меня посадили. Я не прошу вас раскрывать секреты, знать которые мне не положено или попросту опасно. Но я в любом случае по уши ввязался во все это, и мой жребий брошен. Рубикон пройден. Пусть мне и казалось, что выборов в то время не было, но сейчас я понимаю, что варианты были. Хм, пойдем. Нас ждет куда более сложный и тяжелый разговор, чем я изначально планировала. Джуди мои слова явно не понравились. Ну, оно и понятно. Фактически она меня похитила и поставила перед выбором. Работай на нас либо умри. Хотя, думается мне, что на самом деле они никого из тех, кто отказался, не убили. Просто стерли память о посещении базы и вернули на землю. Я задал этот вопрос Джуди, смотря прямо ей в глаза, и она стушевалась, не ожидая такого напора с моей стороны. Отвела взгляд в сторону и раскололась, признав, что так оно и есть. Вернуть потенциально талантливого мага, что не готов к сотрудничеству, это лучше, чем просто убить его и создать загадки по поводу его исчезновения. Да и не их это стиль, я уже понял. Жесткость и жестокость возможны, но только тогда, когда их безопасность и интересы находятся под угрозой. Когда тот, кто что-то знает, начинает делать не то, что от него ожидают. Когда от власти и силы контрактеры сходят с ума. Когда ведут на убой тысячи и тысячи подданных, развязывают войны. Бешеную собаку проще пристрелить, чем вылечить. Будь у них еще запасы ресурсов, были бы и другие варианты, но раз уж они даже меня заставляют пахать на износ, собирая эти осколки ради поддержания жизнеспособности станции. Хотя и я, и они понимаем, что в перспективе я буду одним из их козырей на этой войне с сеятелями. Обычно в такие козыри вкладывают ресурсы. Я же большую часть всех своих благословений получаю своими руками. Но я не жалуюсь. Каждый использует друг друга по максимуму, преследуя свои цели. Как будто бы я остался в столице, если бы мне на блюдечке принесли решение всех моих проблем. Нет, я из другого теста сделан. Тебе не стоит даже размышлять о тех временах. Это темная эра, темные века. Данные о той истории противоречивы и переписаны. Влияние предателей в то время было столь велико, что они не гнушались уничтожать склепы, стирать с лица земли города, вырезать целые народы, приносившие им хоть какие-то проблемы. Что было, то было. Не стоит тратить время и эмоции на это. Ничего не изменить и не исправить. Все были бессильны перед ними в те века. Но их сила ослепила их же и позволила нам нанести удар и вернуть себе инициативу в этой войне. Люди, по крайней мере большая их часть, теперь выведены из-под их контроля, и у нас паритет возможностей и сил. Если мы победим и уничтожим самих предателей и их орден, тогда и настанет время для археологов и историков. Да, я понимаю. Просто меня беспокоит то, как легко они целый мир водили и до сих пор водят за нос. Это вызывает противоречивые чувства. Возможно, все дело в том, что я, становясь сильнее, начинаю мыслить более глобально, и меня не устраивает подобное положение дел. Но да, ты права, это всего лишь в очередной раз переписанная история прошлого. Давай вернемся к более важным и влияющим на наш мир делам, согласился я с Джуди, не став до конца раскрывать истинную причину появления у меня информации. Красавицу удовлетворила полуправда о том, как дух моего далекого предка, бывший свидетелем всех этих событий, прорвался ко мне через пространство моего родового домена. Видимо, подобные тайные области пространства не такая уж и тайна для собирателей. Да и я сам догадывался, что такие проявления магии не уникальны для моего рода. Тут скорее важен тот факт, что этот самый домен рода Берестеевых, наша тайная область, связывающая поколения, одна из древнейших на планете. В любом случае ее удовлетворил мой ответ целиком и полностью. И если уж они, мои дорогие собиратели, которым я всецело доверяю и на которых рассчитываю, пойдут по пути откровений, то и сам я с радостью отвечу им тем же. Давай уж лучше перейдем к сути дела. Ты нашел, скорее всего, их лагерь или даже полноценную базу. Базу, удивился я словам Джуди. Немаловато ли база? Всего 9 человек. Есть технологии, позволяющие скрыться даже от нашего ручного сканера. Тебе в любом случае предстоит проверить это место. Осторожность, скрытность, вот что нам нужно. В прошлом мы находили их убежища и базы в совершенно неожиданных местах и часто теряли контрактеров, застигнутых врасплох членами ордена. Не забывай, что они не гнушаются бесчеловечных экспериментов ради силы. Своих последователей они воспитывают, как правило, с детства либо даже разводят магов, получая собственных преданных и не знающих ничего о реальном мире воинов-фанатиков. Они похищают детей, конечно, регулярно. Я даже боюсь себе представить масштабы работы их сети. Отлов талантливых детишек у них буквально поставлен на поток. Правда, в основном в менее развитых странах, где нет условий для их роста. И наши возможности по противодействию тоже сильно ограничены. Мне бы не хотелось убивать детей, нахмурился я, да и подростков тоже, и всех остальных, кто стал жертвой этих тварей. Всем нам предстоит сделать трудный выбор. Но правда такова, что шанс на возвращение в общество этих людей минимален. А количество зла, что они совершают ради собственного прогресса по указке этих сволочей, зашкаливает. Я бы сказала, что те, с кем встречались наши контрактеры в прошлом, очень редко напоминают жертв и пленников. Обычно их сравнивают с дьяволами, демонами, садистами и психически больными. Изредка в их головах есть здравое зерно, их мировосприятие настолько искажено. А если вырубать их, стирать память и отправлять на реабилитацию, Максим, с грустью покачала головой Джуди, закрыв глаза. Я понимаю, но ты, видимо, не до конца осознаешь, что значит стать членом ордена. Если это еще совсем дети, которых лишь недавно переместили, это одно. Но если они пробыли хотя бы пару лет в стенах убежища ордена, нам на доставку, стирание памяти, реабилитацию и возвращение на планету каждого человека потребуется энергии и ресурсов, сравнимых с закрытием излома. Как думаешь, этих людей больше или меньше, чем изломов? Понятно. Тогда что насчет наших земных псиоников? Думаю, на Земле найдется пара человек, способных, выложившись на полную, пробить их ментальную защиту и стереть память их магам и воителям. Ты ведь понимаешь, что там даже архимаг может быть обычным бойцом в отряде. Взращивать силу можно и искусственно, чем они и занимаются. И пусть многие погибают в процессе, зато у них более чем достаточно 20-летних архимагов, что за 10 лет прошли тот же путь, на который у других магов уходит большая часть жизни. И этих дьяволов, убивших сотни своих собратьев ради эволюции, ты хочешь лечить. Скольких ты вылечишь, тебе всей жизни на это не хватит. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Хочешь остановить это, уничтожь сам орден, саму его суть, пятерых тварей, объявивших себя богами для своих последователей, все их базы и логово, сотри их с лица земли, и тогда ты остановишь этот бесконечный поток ненависти и зла. В конце концов, люди для них всего лишь инструмент и ресурс, который, помимо прочего, еще и быстро приходит в негодность. Так что давай закроем эту тему. Смерти не избежать. Я лишь вздохнул в ответ на ее слова. Я все понимаю. Жизнь в подобном забвении, с перекроенным разумом. Все, что я могу дать большей части из этих людей, освобождение от бремени подобной жизни. Она права. Если я и могу сделать что-то, то это стать сильнее, сразиться с сеятелями и победить. В противном случае, я проиграю и умру, и все это станет уже не моей проблемой. И к чему я это? Да к тому, что решение проблемы требует крови. И дипломатия тут не поможет. Хорошо, что насчет моих родных? Что там за варианты были предложены? Ну, для начала я поздравляю тебя с получением заветных 30 очков. Ты только сдай осколки, перевела Джуди взгляд на аппарат у стены, который тихонько жужжал в ожидании порции от своего добытчика. Когда это я успел? Не хватало ведь. Ну а ты думаешь, за нахождение следов и потенциальной базы сеятелей тебе не положена награда? Да и к тому же из-за тебя на территории нескольких княжеств за последнюю неделю закрыли 7 научно-исследовательских лабораторий. На время, но все же закрыли. И еще твой дед дождался представителей империи, среди которых был наш человек, и закрыл свои ценнейшие активы, сдав осколок ядра от стабильных изломов представителям государственной власти. Так что, сдавай уже, и будем выбирать. Это и есть ваш подарок, который вы готовили. Удивился я ее словам, направляясь к приемнику. Протянутое кольцо собирателей зависло посреди точки приема на небольшой высоте и началось таинство магии и технологий, переводящих энергию из одного вида в другой. Я подошел к консоли выбора наград и стал наблюдать за пополняющими мой счет баллами. 30, 31, 32. Подсчет моей добычи закончился, и бонусы от собирателей раскрылись передо мной во всем своем многообразии. Но я даже части меню не успел посмотреть, как меня позвала Джуди. Максим, времени на самом деле не так много. Не хотелось бы упустить этих гадов. Возможно, среди них есть порталист, и тогда мы потеряем их след. Ладно, прикончу их и обязательно сюда вернусь. Посмотрим, что у вас есть такого вкусненького, кроме моего прекрасного куратора. Смело выдал я слегка грубый и пошлый комплимент, но, судя по красным щекам и смущенному взгляду, Джуди понравилось. Так вот, что я там хотела, пыталась она собраться с мыслями. 30 баллов. Спасение моих родных от угрозы сеятелей, напомнил я. Да, точно. Извини, есть два варианта. Оба стопроцентные, но оба имеют свои минусы. Ты сам должен решить, какой из них ближе для тебя и твоей семьи. Я весь во внимании, мгновенно стал я серьезным. Первый вариант. Мы перенесем их сюда, на базу, и сделаем при помощи оборудования слепок сознания, который в дальнейшем перенесем на носитель. Носитель, что это значит? Тут тоже возможны варианты. Это можно назвать цифровым бессмертием. В дальнейшем ты сможешь собрать средства на сам носитель. Хотя там даже не энергия нужна, а ресурсы, на которые придется копить, чтобы постепенно создавать тела-носители. Тела биологические, выдал я первые из сотни вопросов, что роились в моей голове. частично. Дроиды с синтезированными кожей, рецепторами и прочим функционалом живого человека. А, вы и так можете? Да, а ты? Нет, это мое живое тело. Технология создания дроидов требует восстановления, и в данный момент она даже не во второй очереди. Да уж, минусов хватает. То есть этих баллов хватит лишь на слепок сознания, который погрузит во временное хранилище до лучших времен, и когда-нибудь воскресят в виде человекоподобного дроида. Есть еще варианты внедрения слепка сознания, например, в бортовые системы корабля или электронные базы данных. Они будут жить онлайн и работать на нашей базе. Разочарование на моем лице, видимо, столь явно проступило, что Джуди слегка растерялась и затараторила. Ну и тут надо еще понимать, что многие наши контрактеры, добившиеся успеха, сами шли подобным путем, доживая свой остаток жизни. Очередь на воскрешение в подобном виде будет очень и очень большой. Вот, даже не факт, что я доживу до этого момента. На это могут уйти века, верно? Да, но это один из способов, что доступен за подобные средства. А более дорогостоящие, Джуди вздохнула и уже спокойно продолжила. Все, кроме одного, не исключают рисков гибели твоих родных, пусть и могут продлить их жизнь. Риски в любом случае остаются, но не спеши расстраиваться. Есть еще один вариант, надеюсь, он будет получше. Я прикинул, что в крайнем случае соглашусь и на это. Ведь так, если я не справлюсь и моего брата и маму убьют эти твари, хотя бы для них когда-нибудь наступит второй шанс, тоже не без минусов. Уж прости, мы реалисты и не смеем называть себя богами. Далеко не все в нашей власти. Так вот, после побега предателей на нашей базе осталось довольно много капсул гибернации. Один год работы такой капсулы будет стоить около 5 баллов. Первый год уже включен. Мы заберем тех, на кого ты укажешь, сюда и подключим их к капсулам. Они будут спать и видеть сны, пока на планете идет война. Но если ты умрешь, или война будет проиграна, некому будет обновлять счет на моем балансе, некому будет поддерживать жизнь в капсулах, и вы вернете их на Землю. Для них пройдут, возможно, годы, и мир, в который они попадут, будет не тот, что прежде. Я покачал головой, понимая, что этот вариант даже более рискованный, но при этом более человечный. Пожалуй, брат не согласится идти без Екатерины. Если я выберу этет вариант, мне потребуется 3 капсулы. Это увеличит стоимость подготовки, аренды, работы, доставки людей на нашу базу и создание двойников. Двойников, удивился я, мера предосторожности. Маложивущие клоны, которых тебе лучше бы запрятать куда-нибудь. А если без них, я и сам смогу алиби сделать, сказал я, вспоминая о своей смерти. Один из вариантов предполагал, что Гри создаст клон. Ничего не помешает ей создать и другие тела при необходимости. Можно даже Кина подключить к этой миссии, чтобы просто обозначить видимость жизни Владимира, Екатерины и матушки. Но мои родичи добровольно не согласятся на этот вариант. Скорее уж запоют песню в духе. Такова судьба. Без клонов поддержки, которые обычно живут как раз год, 30 очков как раз хватит на 3 человек, пробормотала Джуди. А ведь я еще думал о том, чтобы и других людей обезопасить. Видимо, не суждено доверить это дело собирателям. Даже если я всю Сибирь пройду вдоль и поперек, закрывая изломы, мне не хватит баллов, и, возможно, им не хватит капсул. Ну и, как и сказала Джуди, оба варианта имеют свои минусы. Если я умру, то некому будет оплатить создание тел для слепков сознания. Да и что-то мне подсказывает, что это будет лишь бездушная тень моих родичей. Если же выбрать второй вариант, если я не справлюсь и умру, то я подведу своих родных и просто выброшу целый год из их жизни, а вернуться им придется уже в другой мир. Это выбор без выбора, вздохнул я, качая головой. Когда они узнают об этом, скорее всего, проклянут меня, а вздумай я им предложить, никогда не согласятся. Ха-ха, все будет хорошо и вся эта операция будет проведена не зря лишь в одном случае. В случае окончания войны и победы. Первый вариант не подходит. Второй шанс – это хорошо, но это другая жизнь, другое время, все другое. А настоящие тела вернутся на Землю, и я все так же буду переживать за их жизни. Тогда второй вариант, негромко спросила Джуди. Я же говорю, выбор без выбора. Только смерть ордена и победа оправдают подобный ход. Поражение недопустимо. Но так я хотя бы смогу вести эту войну, не оглядываясь на жизни моих родных. И эти сволочи не смогут пленить моего брата, чтобы вырастить в стенах ордена своего ручного мага эфира из его потомка. И печать не падет, превращая наш мир в безумие, даже в случае моей гибели, окончательно решил я сам для себя. Это даст мне время. Эти твари ждут, пока я не дойду до вершины магического мастерства. Что же, ждите, сволочи, ждите. Глава 22. Заканчиваем, ребятки, заканчиваем. Я бродил между уложенными у входа в излом рядами добычи, смотря, как шустро бегают подневольные. Подневольными были не мои фамильяры, у них как раз таки была возможность отдохнуть, а поднятые в качестве эксперимента мертвецы. Слишком уж много всего осталось в закромах излома, а нам нужно торопиться. Фому я не мог к этой работе припахать, чтобы он хотя бы просто перенес добычу на свежий воздух для оценки и описи. Капитан и так пахал за троих прямо сейчас. Разведка – это важно. Мне нужно понять, та девятка людей просто на отдых остановилась или же несет дежурство на внешних рубежах своей базы. Если есть база, тогда надо готовиться к штурму. Если нет, я просто их уничтожу. Возможно, допрошу. Не знаю, какие у них ранги и сила, поэтому сначала дождусь Фому, а там уже придумаю, что делать. Восставшие мутанты носили наше добро, вытаскивали ценные руды, которых было, к сожалению, не так уж и много. Вообще, здесь нашлось много разных месторождений, но большая часть из них – обычные материалы. А тащить простые камни или медные да железные руды из земли, я тут копать полноценную шахту не собираюсь. Впрочем, данные о скоплении неизмененных ресурсов сохранятся. Гри уже заканчивает описывать добычу и структуру подземелья. Пойдет в отчет для союза ликвидаторов. Мутанты полностью очистили от всех добытых полезностей пещеры подземелья и выстроились в несколько рядов, после чего сами по себе начали укладываться штабелями. Их жизнь подошла к концу. Свою миссию эти подопытные выполнили хорошо, и большего я от них не требовал. Советы предка Ура оказались очень полезными. Контролировать, приказывать, управлять мертвецами не слишком сложно. Главное в этом деле – опыт в закладывании команд и выставлении приоритетности. Ощущал себя программистом, выстраивал правильные алгоритмы и порядок их запуска, а затем наслаждайся результатом труда. Оставалось только следить за остатками маны. Что ж, в целом я готов к демонстративному рейду, но сначала необходимо разобраться с тем странным отрядом. Джуди подтвердила, что это люди Ордена. Видимо, как-то засекли с орбиты и проверили. Не знаю точно, но свою награду я получил. И нужно еще своих родных снабдить артефактами для переноса. Собиратели могли бы и сами это сделать. Сразу бы перенесли их в бессознательном состоянии на базу. Но я решил, что сам все сделаю. Отдам артефакты и объясню им, зачем все это. Так будет справедливо. И я не надеюсь на их понимание, согласие, но раз уж я глава рода, раз уж это несет столь огромное влияние на меня и возможный исход будущей войны, другого варианта у меня нет. Если будут сильно упираться, я просто прикажу им, как глава рода. Пи вынырнул из ниоткуда пушистый и сразу же начал докладывать, крутясь на месте, махая лапами и пища столь активно, что я едва успевал за ходом его мысли. Все-таки враги просто сделали остановку в изломе, где ничего нет, и среди них явно есть тот, кто управляет мутантами. Потому они могут спокойно там сидеть и отдыхать. Возможно, исследуют моих мертвецов, лишенных источника силы. Когда начнется полноценная война, надо будет отряды мертвецов снабдить дублирующими зернами, чтобы обезглавливание не уничтожило их в одночасье, подумывал я над стратегиями широкомасштабной битвы. Я все еще середнячок, что лишь небольшую часть своего пути в качестве мага прошел, и все же мне есть, что противопоставить среднестатистическому архимагу. По ряду моментов я их превосхожу, а вот с верховными, я с таким встречался лишь раз и огреб тогда по полной. Впрочем, с тех пор я прошел через многое. Благодаря одним лишь тренировкам на базе собирателей я стал на порядок сильнее, да и в тот раз со мной не было моих фамильяров, а ведь они очень и очень весомый козырь на поле боя. Если говорить о развитии мага, то, я думаю, плотность маны – ключевой фактор, и у меня этот параметр уже близко подобрался к шестому рангу. Но я оттягиваю прорыв, который должен выглядеть как формирование каркаса или еще говорят стен из уплотненной маны между колоннами, направляя всю энергию в создание новых колонн. Сказано же, чем больше, тем лучше. А кто я такой, чтобы спорить с экспертами? Ну а то, что человеческие тела и источники редко могут вместить больше одного, ну в крайнем случае двух десятков, это уже не моя проблема. Фома, забирай все это и будем двигаться к следующему излому. Пи-пи, да, тому, который мы с тобой на двоих зачистили. Пока они все там добудут и разгребут, мы навестим наших загадочных членов ордена. Пи, кивнул капитан и, закинув за щеку энергетик в виде куска шоколадки, принялся за работу. Господин, может, нам будет лучше совместно вступить в бой с неизвестным по силе врагом, предложила Гри, услышав мой разговор с хомяком. Нет, если мы будем сражаться с неизвестным врагом все вместе, высок риск гибели кого-нибудь из вас. Я должен понять на своей шкуре, что они представляют из себя. К тому же, если мы их не потянем, эвакуировать вас всех и спастись самому будет той еще проблемой, а лишь с Фомой мне будет проще простого унести ноги. И пусть я в вас верю, но все равно хочется сперва на себе ощутить их силу и степень угрозы. Хорошо, юный господин, я прослежу, чтобы вся работа была выполнена в срок и максимум ценных ресурсов был найден. К слову, а что делать с ними? Указала Гри на три клетки со слабыми простыми, которые выглядели практически без внешних мутаций. Лишь большими размерами они отличались от обычных животных своих видов. Первый был клопом, второй – тоже какое-то насекомое, но слишком уж большое, жуткое и слабое, чтобы делать его фамильяром. Жужжа при первой встрече был не только симпатичнее, но и сильнее. Последний же экземпляр – дождевой червь с зубами, как у камнедробильной машины, бесполезные. У червяка вообще мозга нет, управлять ими слишком сложно, долго учить, долго развивать. Спасибо, что захватила их, но я не вижу в них особой пользы, по крайней мере сейчас. Червь, если развить его, мог бы стать тем, кто прокладывает для нас тоннели. Жужжа все-таки имеет несколько иной профиль, допустим. А эти двое, показал я на других двух пленников, а эти двое действительно бесполезны, коротко кивнула Гри, но они соответствовали вашим критериям. Понял. И все же, сможем ли мы контролировать рост червя и хватит ли у него понимания поставленных перед ним задач? В качестве эксперимента могу взять под контроль, но поток эфира к нему я открою только после боя, когда будем уходить из Сибири. И нужен кто-то, кто за ним проследит. В подземелье Фомы есть несколько крохотных каменных комнат с тяжелыми дверьми. Думаю, он там сможет спокойно посидеть до того, как вам понадобится. Смерть от голода ему все равно не грозит с подкормкой эфиром. А у Гри, как обычно, имеется готовый план на собственное предложение. Я кивнул и начал процесс с привязки. 2 минуты, и один из самых слабых и низкоразвитых простов, который явно находился на самом дне пищевой цепи излома и прятался под землей, стал моим новым фамильяром. Если его развитие окажется бесполезной тратой времени и энергии, то просто прикончу его и ебжику отдам. Он то и дело слюни пускает, поглядывая издалека на мясистого червяка длиной в 0,5 метра. Хе, если я его на поводок возьму и по центру Москвы прогуляюсь, думаю, меня назовут даже не экстравагантным, а психом, и встреченные дамочки разбегутся, сверкая пятками и вереща похлеще сирены, ухмыльнулся я, передавая этот клыкастый извивающийся склад чистого белка Гри. Мы здесь, наконец, закончили и вместе с довольным собой капитаном отправились к еще одному известному излому, что ждал своих добытчиков. Нашли его с Фомой перед тем, как меня забрали собиратели. Местность для реинкарнировавшего балагура была знакома, и добрались мы до нее в 2 прыжка, всего за 5 минут. А дальше снова десантирование зверинца и добыча полезных ресурсов в новом подземелье. Как же хорошо, что мы панталоны эти сгрузили конвою. Интересно, что о нас подумают те, кто узнает, что мы передали в город для сортировки. Пи-пи, нет, Фома, вряд ли это будет восторг. Твои сокровища могут оценить лишь избранные, покачал я головой и обратился ко всем. Так, ребята, готовимся к работе. Я снова ненадолго уйду, но вскоре обязательно вернусь. Сделайте все по высшему разряду, пока меня нет. Что? Опять работать, заныл любитель пенного, выброшенный из убежища в одних семейниках, майке-алкашке, с сухарями в одной руке и открытой банкой пива во второй. Еще и холодрыга такая, жесть. Вот ну что за человек, 5 минут, и уже пал в объятия своим соблазном. Кенгуру, то есть, Фома, вздохнул я, выдай ему его шматье. Интересно, чем вообще помогает им Кен во время работы? Или лучшая помощь от него, это просто не мешать остальным? При мне-то он просто таскает взад и вперед всякое, но кто знает, что происходит, стоит мне отвернуться. Он никогда особо не слыл любителям активничать. Кен, давай, чтобы быть максимально эффективным, договорись с кем-нибудь из коллег, чтобы они кровушки тебе своей дали. Давай, обращайся в полезного члена нашего общества. Для тебя дополнительная тренировка будет. От моего указания этот пивохлеб своим ценным пенным едва не захлебнулся и фонтанчиком выдал все, что успел в себя залить. Прокашлившись, он посмотрел на меня умоляющим взглядом. Ты чуть ли не дольше всех рядом со мной, но ты слабее всех как боец. И пусть это не твой профиль, но твоя гибкость должна быть фактором, гарантирующим выживание нам и неприятности нашим врагам. Так что тренируйся, можешь в местных мутантов перекинуться. Только я тебя прошу, не выбирай безмозглых тварей. Не хватало еще, чтобы ты с ума сошел и начал дебоширить. Не стал даже дожидаться каких-то еще просьб, молитв и возражений. Развернулся и припустил в сторону следующего излома. Туда, где меня ждут мои враги. Часики начали сканирование, запустив на большое расстояние волну маны. 9. Их все еще 9. Капитан, подбрось чуть поближе к этим сволочам, но не максимально близко. Мало ли какие у них есть средства обнаружения диверсантов. Вряд ли они просто случайно столкнулись с моими мертвецами-марафонцами. У них точно есть способ узнать о приближении врага заранее. Надо постараться их не потревожить, негромко произнес я, взбегая на каменную горку, чтобы увидеть море еловых верхушек, расстилающихся перед моими глазами. Все же чем дальше прыжок, тем сложнее мне и Фоме восстановиться. А в случае боя с архимагами будет важна каждая миллисекунда. Если они меня заметят, я должен быть как можно ближе, чтобы сходу вступить в схватку и не ждать, пока пройдет головокружение от переноса. И подготовь щит с копьем. Давненько они не ощущали зов истинной битвы против тварей в человеческом обличии. Пи. В пещерах одного из сибирских изломов. Отряд старшего послушника Зорина начинали готовиться к отправке. До ближайшего скрытого массива телепортации идти было еще больше 200 километров по пересеченной местности, и лучше бы им прибыть к нему до следующего вечера. Очень уж хотелось им поскорее сдать смену и отчитаться о воскресших мутантах. Их главной задачей в этих близких к границам сибирских угодий Ордена Совершенных было найти следы сбежавшего предателя из другого города, что как раз-таки владел даром некромантии. И вот, кажется, они нашли эти следы. Правда, поведение мутантов показалось членам Ордена странным, но долго над этим они не думали. Главное сделали, забрали головы, в которых есть мозги, есть зерна с полученным приказом, так что их коллеги смогут разобраться. Всего в отряде было 9 человек. Самым младшим и слабым из них был младший послушник Дирхан, закончивший первый год услужений с момента становления полноценным членом ордена. Он достиг уровня истинного мага, чем очень гордился. Много лет подготовки, бойцовые ямы, жестокие посвящения и кровавые благословения старших позволили ему выжить среди сотни других детей и дойти до этого момента. Он, как и многие, не помнил своего детства вне стен ордена. В его уме были лишь мысли о молитвах, обязанностях, о служении живому Богу и о жесткой борьбе за жизнь с теми, кто рос рядом с ним. И к своим 19 годам он получил право жить и служить на благо ордена в одной из тайных цитаделей Сибири. Безропотная служба, ни капли жалости к себе и другим, и вот спустя год, пройдя через все преграды, он получил первую в своей жизни миссию за стенами святого храма цитадели. Его старшие товарищи имели разный возраст, в большинстве своем они были молчаливыми и фанатичными. Не раз и не два они занимались поиском беглецов, выслеживанием далеко забредших групп ликвидаторов, управлением ордой монстров. И делали они все это с пылким рвением. Зорин был настоящим стариком в сравнении со всеми в отряде. Верховный архимаг, благословленный стихией молнии, говорят, застал предыдущий праздник совершенства. Моноизвержение – ужасное событие, но не для них. Говорят, следующее моноизвержение будет уже этой зимой. Пробудятся тысячи изломов и миллиарды монстров отправятся на кровавый пир. Завтрак я вел непринужденную беседу с одним из членов группы мужчина лет 40. Хотелось бы, чтобы это были не просто слухи. Уже изрядно надоело сдерживать себя и жить в этом лесу. Я все мечтаю о миссии с проникновением в город. Там можно здорово порезвиться. Там ведь столько женщин. Хах, усмехнулась одна из двух дев этой группы. Это так на тебя похоже, Сигир. Ничего, кроме сношения, тебя не интересует. Если бы ты больше молился и меньше бегал за жрицами, уже бы, может, и своей собственной группой командовал. Сигир, кривясь, посмотрел на сделавшую замечание женщину, но промолчал. Она была сильнее его, и ее вздорный характер уже многих мужчин свел в могилу. а мертвому не будут доступны столь редкие и желанные услады мира смертных. Ты что, игнорировать меня вздумал? Не оценила его молчание архимаг огня и от скуки начала разминать кулаки, накручивая сама себя. Талия, успокойся, приказал глава группы и, шлепнув, отпустил другую девушку, что ходила с ним в каждый поход и согревала спальник холодными ночами. Она тоже была архимагом, но моложе Талии намного симпатичнее. Впрочем, она, пожалуй, была одним из слабейших архимагов. Если бы не благосклонность Зорина и не его привязанность к этой девице с миловидным личиком, вряд ли бы она сама даже на ранг высшего мага взошла. И это все невероятно бесило Талию, ведь она и сама глубоко внутри своей души хотела быть желанной. Хотела, но с ее внешностью, возрастом и характером. «Эй, сопляк, поднимай зад и иди сюда», — скомандовала Талия Дирхану и силой повела его в коридор, чтобы уединиться от этих взглядов. «Пожалуйста, я больше не могу», — взмолился парень, понимая, что ему вновь предстоит удовлетворять эту злобную, похотливую стерву. «Ты не можешь? Тогда я сожгу твой бесполезный отросток». Начала она угрожать, скидывая с себя одежду и бросая вниз притащенный спальник. «Как же бесит, когда уже нам выдадут хотя бы вшивое пространственное кольцо, спим как дикари». Пока она командовала младшим послушником, остальные тоже начали просыпаться. Подобный шум они слышали слишком часто, чтобы обращать на него внимание. «Чего там? Опять Талия пацаненка насилует?» Потянувшись, спросил Игрит, мастер-порталист этой группы. «Ох, и злая ж эта ведьма! Странно слышать это от тебя, что до смерти изнасиловал 10 молодых кандидаток в послушницы», — усмехнулся Зорин, который сам слегка завидовал своему приятелю. «Брат, ты же знаешь, это я не решал, на все воля бога нашего, святокровного Дерка. Каждый имел одинаковые шансы обуздать и проверить в деле этих бестолковых идиоток, но жребий пал на меня», — непринужденно говорил Игрит, на фоне эхом разносившихся по пещере стонов. «Ну да, согласен, только вот душить их при этом. Так а зачем они сопротивлялись? Мне тоже, знаешь ли, голову разбили, ребро сломали. Да и вообще, глупая идея была пытаться перевоспитать, привить любовь к нашему ордену девицам их возраста. Эти глупые и непосвященные дикарки даже не поняли, что им хотят донести. Ты еще скажи, что убил их во благо, а я и скажу, таким, как они, лишь два пути: принять и стать нашими сестрами со временем, либо умереть. Я, знаешь ли, после того, как в градиш чернокаменный сходил, немного взгляды на жизнь поменял. Таким, как они, смерть от моей руки, да еще и в момент экстаза, лучше, чем жизнь животного в клетке. Ты же и сам там был, видел, как людей там словно свиней разводит. То не люди, то пустые, без души, без бога в сердце, глупые и ни на что не годные. Таких выпусти наружу, так они в первые же сутки погибнут. Но да, тут ты прав, человечнее убить, чем списать за ненадобностью и отправить в лаборатории в качестве подопытных крыс или свиней для разведения потомства. Тем более таких, как они, кто когда-то жил полной жизнью. Слушаю тебя и не верю. Великий палач, убийца тысячи ликвидаторов, говорит о милосердии, удивился портальщик словам лидера группы. Стареешь, хм, что-то эти двое замолчали. Убила молодого, что ли? Да и плевать, если так, этот нюня мне не понравился. То, что он старшим не дерзит, хорошо, но стержня в нем нет, из него не вырастет хороший одаренный, лишь подстилка. Что же до меня, знаешь, пожалуй, я и впрямь старею. У меня такое ощущение, что мне недолго осталось. Я уже 10 лет не ощущаю ни капельки прогресса. Мои каналы засыхают. Источник болит который год. Даже колонны трещинами пошли. Надо бы просить старшего хранителя о переводе. Не переживай, старик. За спиной Зорина из пещеры, в которую ушла парочка магов, вышел мужчина с незнакомым голосом. Перевод тебе не понадобится. Я закончу твою бесполезную жизнь прямо здесь и сейчас. Вспышка зеленого пламени на мгновение ослепила верховного архимага, но уже через секунду он и сам превратился в великого и ужасного палача ликвидаторов, Зорина Молниеносного. Свет от десятка молний, ударивших в сторону противника, разогнал и тьму, и зеленое пламя, но к моменту полного восстановления зрения неизвестного противника рядом уже не было. Нехорошие чувства начали терзать душу верховного архимага. Посмотрев на своих, он увидел, как падают на землю с прожженными дырами в области сердец члены его группы. Один за другим, словно последние листья перед зимой, его молчаливая подруга упала одной из первых, даже не успев призвать силу льда на свою защиту. Она смотрела на Зорина безжизненными глазами, в которых словно притаилась обида за то, что он ее не защитил, как обещал. Иримса разъярился старик и заполонил все пространство вокруг своей силой, превратив пещеру в пристанище диких молний, которые уничтожали все живое на своем пути. Это не было название техники, это был приказ бежать. Приказ тому, кто остался в живых, бежать, а в живых остался лишь порталист. И Зорин был в этом уверен, ведь Игрит, как никто иной, был увешан защитными артефактами, потому как в прямом бою он слабее всех остальных магов. Зато из-за особенностей своей магии он мог уйти в любой момент, прыгнуть в необходимую точку самостоятельно и затем использовать массив для телепортации в их тайный храм. И он мог сделать это прямо сейчас. Старик без колебаний приказал бежать. Зорин понимал, раз так легко, за долю мгновения, погибли другие члены группы, то этот противник слишком силен. Возможно, даже сам Зорин с ним не справится. Так что лучше было донести весть об угрозе до старшего хранителя, чтобы тот отправил сюда своих сильнейших воинов, равных и даже более сильных, нежели Зорин, с целью выследить с помощью божественных артефактов этого странного мага. «Ну же, где ты прячешься, крыса?» – проорал старик и стал формировать алую шаровую молнию, сильнейшую атаку из всех доступных. За его спиной послышался характерный хлопок телепорта. «Фома, нельзя его упустить!» – донесся до Зорина голос врага, и через треск молнии пронеслось короткое пи. Хлопок за спиной дал понять, что Зорин остался один на один со своим врагом. Справа, в небольшом углублении скалы молнии стали очень активно метаться, словно пытались пробить что-то. Старик сдвинулся слегка в сторону и заметил зеленое свечение магического щита, что прикрывал горящего зеленым огнем мага, прижавшегося к стене. «Никогда не видел такое пламя», — подумал старик и поднял руку, готовясь пустить в бой свою сильнейшую атаку. «Никогда не доводилось купаться в море молний», — подумал его противник, и зеленые искры молнии начали биться с внутренней стороны магического щита. «Ха, надеешься выиграть на моем поле битвы, в моей стихии?» — ухмыльнулся верховный архимаг и замахнулся рукой, готовясь швырнуть шаровую молнию, призывно пульсирующую в его руках. «Ха!» — старик сплюнул кровь. Он потерял концентрацию и едва не упал на колени. «Что?» — Зорин склонил голову в сторону груди и обнаружил дыру, из которой хлестала кровь. «Да когда ты усп?» Силы покинули его, и он рухнул на землю. Верховный архимаг досматривал последние кадры глазами, из которых утекали последние капли жизни. Молнии все еще метались вокруг, но, видимо, его оппоненту было на них плевать. Он шел вперед, без особых проблем сдерживая натиск. Магический щит сломался и развеялся магической пылью, но за ним уже был создан новый магический щит. В последние секунды своей жизни старик попытался рассмотреть лицо своего врага, но единственное, что он увидел, это маску и десяток толстенных магических щитов, наложенных друг на друга. Это какими же запасами маны нужно обладать, чтобы создать столько? Последняя мысль в голове застигнутого врасплох архимага дала понять, что в этой битве у него изначально не было шансов. Как же хорошо, что мы успели предупредить. Братья убьют его, отомстят за меня. Я же отправляюсь на великий пир в блаженную обитель бога своего, святокровного Дерка, навстречу истинному совершенству. Даже лежа без сердца, успел помолиться и подумать о великой миссии безумный фанатик, ставший жертвой лжебога. Молнии рассеялись, и мужчина снял маску. Он подошел к противоположной стене и вытащил из нее копье Петра Потрошителя, что силой запустил во врага под прикрытием сияния пламени, молнии и магического щита. «Отлично сработано, дружище!» Сжал он копье и прислушался к звуку шагов из пещеры. «Мутанты уже идут?» Но нет, это были не они. Это был Дирхан, тяжело дышащий, сопящий, весь зеленый и с трудом переставляющий ноги. Он брел вперед, выставив вперед небольшой клинок, что всегда держал при себе с малолетства. «Ты», — сказал он и закашлялся, зеленея на глазах. «Потрясающая воля к жизни!» С легкостью вытащил копье из камня тот, кто вознамерился сделать все окрестные земли своим будущим княжеством. «Пожалуй, я сделал правильный выбор, решив тебя не убивать. Впрочем, когда мы поговорим, я могу изменить свое мнение. А теперь спи». Максим слегка ткнул пальцем в лоб парня, что стал свидетелем кровавой расправы над той, кого тот ненавидел всем сердцем, и Дирхан отправился на землю, потеряв сознание. «Пи-пи». Появился хомяк в боевом костюме, но выступающая на лице шерстка наэлектризовалась, и между усами забегали маленькие разряды электричества. Да, согласен, это было неожиданно. Хорошо, что мы озаботились твоей защитой, да, Пипи. Начал показывать совсем по-человечески мускулы на лапах капитан Фомченко. Ага, и это тоже. Ты действительно стал чуть сильнее, но в прямой бой тебе лучше не лезть. Что с тем порталистом? Ушел, Пи. Тут же стушевался хомяк. Как я и думал, отследил направление, Пи, Пи-пи-пи, Пи. Вот как, целый тайный портал в город, ты не рискнул туда входить один, молодец, капитан, молодец. Видимо, скоро сюда прибудет подкрепление, может, подождать, Пи, или, как допросим парнишку, сами наведаемся к ним, ты как, готов, если что? Хомяк в ответ на вопрос своего мастера лишь запрыгнул на грудь захваченного языка и начал трясти его за грудки, приступая к допросу. А тем временем в тайном храме цитадели Ордена Совершенных поднималась тревога. Конец 10 тома, но не конец истории. Продолжение уже готово и ждет вас. https://outhartadaywork399765. Ну и не забывайте ставить лайки, если книга понравилась, и высказываться, но в рамках приличия, а то у меня Фома на модерации, может и удалить грубости и хамство о том, что не понравилось. Подписывайтесь на автора. Вступайте в его авторскую группу в Телеграмме, пишите в личку. Все, что не запрещено, разрешено. До скорого.